В радостном нетерпении переминаюсь около спуска в подвальное помещение, где в школьном гардеробе переодевается Тома. С третьего этажа доносится «Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь». Мимо торопливо проскакивают опаздывающие к началу дискотеки. Слышно, как на площадке второго этажа их встречает директорский патруль. Тыблок и с завучем бдят, чтобы не пронесли спиртное или не пришли выпившими. Оборачиваюсь, почувствую движение за спиной и от неожиданности выкатываю глаза. Тома поднимается из гардероба на достаточно высоких каблуках. Иду навстречу и внимательно оглядываю ее снизу вверх. Да, теперь напротив моих глаз, если смотреть прямо, уже не кончик чуть вздернутого носика, а нижняя губа. Попытался представить нас со стороны, и меня передернуло от унижения. «Тома», — простонал я, — «что ты наделала? Специально?» «Что именно?» — сдергивает она правую бровь. «Ну, туфли на каблуке. Неужели было сложно подумать о том, что я сейчас и так ниже тебя ростом?» Как назло, на последней фразе опять даю петуха. Тома промолчала, насупившись. Радостно почирикивая, мимо проскакивает стайка спешащих наверх девчонок. С интересом рассмотрели нас. Некоторые продолжают нагло оборачиваться, даже пройдя мимо, а затем все вместе неприятно захихикали, обсуждая. Краснеют стыда и распирающие меня злости. «Тома!» — громко шиплю я. «Ну включи ты голову! Представь, как будет сейчас выглядеть наша пара!» «Пара? А с чего ты вдруг решил, что у нас будет пара?» С убийственным спокойствием спрашивает она и, обойдя опешившего меня, быстро цокает по ступенькам. Замираю, парализованный последними словами. Ситуация перевернулась настолько стремительно, что сознание не успевает за происходящим, и я лишь беспомощно провожаю удаляющуюся Тому взглядом, торопливо перебирая в уме варианты ответа и не находя ни одного спасительного. Ушла. Прислушиваюсь к равномерному подсокиванию на кафельной плитке. Вот она на площадке третьего этажа. И все. Звучание каблучков стало глуше. В коридорах — паркет. И затем совсем исчезает за дверью актового зала. Сверху, словно в насмешку, полилось, отражаясь от стен. «Червону роту не шукай вечерами». Бреду в темный конец коридора, встаю у окна и, обхватив себя руками, начинаю покачиваться с пятки на носок и обратно, пытаясь успокоиться. Контуженные мысли по пьяным траекториям отползают от эпицентра. Поверх них, чавкая острыми копытами, носятся огненные зебры злости и обиды. Шукать чи не шукать? Все, свободен. Можно идти домой. To beer or not to beer? That is the question. Чувствую себя обосранным оленем. Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем. Начинаю вполголоса мрачно подпевать новые мелодии, выстукивая ритм подушечками пальцев по подоконнику. Хорошо, что меня парализовало. А мог бы и рвануть. Зажмуриваюсь, представив последствия. Вот, что-то светлое в ситуации уже нашел. Давай мыслить позитивно. Ничего непоправимого, обычная размолвка. Словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга. Решаюсь и бреду, не твердо переставляя ноги, на звук. На площадке второго этажа Тыблока просветила как рентгеном взглядом и, не найдя ничего подозрительно похожего на выпирающую из-под одежды бутылку, пропустила наверх. Покрутившись на пятачке у входа в актовый зал, понимаю, что еще не готов к встрече с прекрасным, и направился в место не столь отдаленное, чтобы попить воды и привести в порядок расстроенные чувства. В туалете кто-то умудрился выкрутить лампочку. И я озадаченно замер на пороге, вглядываясь в копошение неясных теней в темноте. «Спокойно, ребята, это Дюха», — сказал кто-то негромко и скомандовал мне. «Ну, проходи, не торчи там на проходе». Я закрыл дверь, сделал пару шагов внутрь и остановился, приглядываясь. В углу кучкуются несколько темных фигур. Чуть дальше, у приоткрытого окна, кто-то быстрыми затяжками курит на улицу. «Хм, пацаны, бухаем?» — догадался я. «Тихо ты!» — сердито одернули меня. По голосу узнал Димона из 10-го Б. Зрение тем временем адаптировалось, и я могу разглядеть детали действа. В центре группы старшеклассников — Антоха Веселов. Комсорг школы, любимец учителей, спортсмен и кандидат на золотую медаль. Согнувшись винтом, неумело вкручивает штопор, остальные тихо шипят советы. «Тони, боюсь даже представить, как вы проносили бутылку в школу», — вырывается у меня. К счастью, моего юмора никто не понял. «Где-где? Учись, молодой. Пронесли заранее, в портфеле, и спрятали в надежное место». «А надежное место — это...» «Это вот тут», — Димон горделиво похлопывает по высоко висящему сливному бачку. «Хм, ловко», — оценил я. «И температура как раз нормальная получается». Тут пробка не выдержала напора молодости, и группа поддержки негромко зашумела, выражая бурное одобрение достигнутым успехам. «Стакан», — командует Антон. «Здесь», — в центр группы просунулся граненый стакан. Раздалось деликатное позвякивание и побулькивание. «Давайте по кругу, 3 раза по 40 грамм». «Даже по 42». «Пит, считай лучше, 41,6 в периоде». Димон взял на себя бремя лидерства, и в полутьму полетел звучный всхлип. «Ух, кислятина! Что это?» «Рислинг». «Да я. Ой, да. Хм, сахарку бы добавить». «Раствор холодный, долго бы растворялось». «Заесть бы чем». «Да, Сэм, надо было фитяску брать». «Дюха, хочешь попробовать?» «А давайте». Я решительно беру почти опустевший стакан и осторожно допиваю. «Действительно, очень кислое вино». «Нет, ребята, это надо с закуской. Взять курочку горячего копчения и неторопливо так, по глоточку. А так, на бегу, нельзя. Точнее, можно, но только от большой безысходности. У вас она большая?» «Да больше ничего нет», — расстроенно тянет Антон. «Будем мучиться». Дверь за его спиной рывком распахивается, и на пороге возникает грозный абрис Тыблока. Позади маячит завуч. «Так», — цедит директриса раздраженно, — «выходи по одному». Ребята на мгновение замирают, как зайцы в свете фар, потом начинают обреченно шевелиться. «Пара секунд, пока у нее зрение адаптируется. Есть!» — мелькает в голове. Выдергиваю из руки оцепеневшего Антона бутылку, руку за спину, плавный приставной шаг за угол. Привстав на носочки, аккуратно, чтобы не звякнуть, вешаю стакан на барашек вентиля. И затем, легко подпрыгнув, плашмя возвращаю емкость с вином в лоно сливного бачка. Тихий бульк был перекрыт злобным ревом Тыблока. «Лампочку сейчас же вкрутить! Как выкручивали, так и вкручивайте!» Высоченный, под 1,90 м ломов, садится на корточки. Ему на шею взбирается легкий верткий Сэм. Секунда, и вот он уже крутит лампочку под потолком. Безжалостный свет заливает туалет, заставляя всех сощуриться. «Построиться вдоль стены! Светлана Афанасьевна, проследите!» Директриса врывается в опустевший туалет и быстро осматривает его понизу. Затем выглядывает в окно и изучает двор. Шеренга замерла, не дыша. «Так...» Тыблоко в развалочку выходит из туалета и подводит итог налета. «Курили!» Парни с облегчением выдохнули, вдохнули и начали переглядываться. «Соколов?» — остановилась директриса передо мной. «А ты что тут делал?» «Вы не поверите, Татьяна Анатольевна», — говорю проникновенно. «Писал». «Курил?» — буравит меня взглядом. «Не курю. Вообще», — отвечаю со спокойным достоинством. Еще секунду она пристально изучает меня, потом разрешающе машет рукой. «Иди!» Делаю несколько шагов и притормаживаю за спиной завуча. «Кто еще не курил?» — спрашивает Тыблоко. Ребята тоскливо вздыхают и молча переминаются. «Что, все курили?» — не поверила директриса. «Ну, это вы зря, ребята», — вмешиваюсь я. «Очень вредная привычка. Меня папа в анатомичку водил». Делаю микропаузу. Тыблоко, уже обернувшееся, чтобы послать меня подальше, заинтересованно прислушалась. Возвращаясь на пару шажков назад и продолжаю. «У обычного человека легкие мягко-розовые окраски, приятные на цвет. А у курильщика в легкие, как будто вдули угольную пыль. Цвет даже не черный, а антрацитовый. Представляете, как тяжело сквозь угольную пыль кислород качать?» «Вот!» — воодушевленно восклицает Тыблоко, задрав палец к небу. «Слушайте, обалдуй!» «Да, Татьяна Анатольевна, скажите им, что лучше пить, чем курить». «Верно!» Директриса рубит воздух рукой и, вздрогнув, замирает. Вижу, как толстый загривок наливается краснотой, и она начинает медленно переступать, разворачиваясь ко мне с грацией основного калибра линкора. Торопливо пячусь. Уж больно она бегемот в ярости напоминает. Пусть даже карликового. А затем разворачиваюсь и срываюсь с места. «Ну, Соколов!» — несется рев во след, но я уже за поворотом, далеко от места экзекуции, несусь как ветер по полутемному коридору. Лицо раздирает довольная ухмылка. Забегаю на лестничную площадку и замираю, с досадой прислушиваясь к задорно летящему «Sunny, one so true, I love you». Неожиданная жалость к себе стискивает горло. А ведь у меня на этот вечер были совсем другие планы. Облокотившись на перила, с печалью смотрю в исчезающий в темноте пролет. Голова пустая, ни одной идеи, как выправить ситуацию. В зале тем временем вслед за Бонни М стартовало заводное «Афанана» Африк Симона. Задумчиво покусывая губы, надо что-то решать, пока идут быстрые танцы. Блин, ну что за непруха? Что ей стоило подумать и взять другие туфли? Обида всколыхнулась с новой силой, и я начинаю решительно спускаться к гардеробу. Успел дойти до следующего пролета, и тут меня пронзила неожиданная мысль. Да так, что от досады сначала со всего маха шлепнул ладонью по стене, а потом еще немного постучала холодную твердь лбом. «Идиот!» «Не, ну точно идиот!» «Сейчас у средней горожанки на выбор два бюстгальтера. Белый и черный. С чего я вообще решил, что у восьмиклассницы есть выбор туфель?» С облегчением улыбаюсь, прохаживаясь взад-вперед по площадке. «Ну да, виноват. Не сообразил сразу. Зря наехал. Надо извиняться. Теперь легко и с удовольствием. Фух, хорошо-то как». Наконец решаюсь и, подпрыгивая через ступеньки, взлетаю на третий этаж. Под обольщающей интонацией «Мистер, your eyes are full of hesitation» Беккары захожу в зал и радостно оглядываюсь. Да, теперь я «I can boogie, boogie-woogie all night long». В приглушенной полутьме вдоль стены боязливо жмутся мальчишки, отчаянно пытаясь придать себе вид поуверенней. Получается не очень. У окон, сбившись в кружки, щебечут девчата, время от времени прошивая быстрой очередью взгляда шеренгу ростовых мишеней напротив. Небольшое число храбрецов, вызывая у остальных восхищение пополам с плохо скрываемой завистью, топчется в центре зала. Парни довольно неуклюже, девчонки, напротив, вполне грациозно. Пластика у них в крови, понятное дело. Паштет дергается рядом с Иркой. Ну, хоть у него все в порядке. Тома тоже танцует в полоборота ко мне. Меня остро укололо недовольство. Я там страдаю, понимаешь, а она веселится. Ну ладно, сам виноват. Прислушиваясь к песне, вроде бы пошел последний куплет, и направляюсь к цели, чувствуя, как ко мне прикипели десятки заинтересованных взглядов. Щеки начинают гореть, сердце бешено колотится где-то в горле. Яся, поймав взглядом мое продвижение, наклоняется и что-то коротко шепчет Томе на ушко. Звучат последние ноты, и мы встречаемся глазами. Делаю два последних шага и, приподняв руки, говорю самые важные слова. «Я был неправ. Извини». Кружимся в медляке, под хрипловато-чувственное «Если ты не экзистепа» Джо Дассена. Вокруг танцуют по-пионерски. У девушек руки вздернуты, как у богомола. Локти надежно разделяют обоих, а ладони на плечах фиксируют партнера на приемлемой дистанции. Впрочем, есть и исключения. Некоторые пары слиплись между собой так, что хочется смущенно отвести глаза, дабы не мешать людям заниматься важным для них обоих делом. Я же по привычке встал в позицию с откинутой в бок одной рукой и второй ладонью на талии партнерши, и теперь мы собираем недоуменные взгляды соседних пар. «Кстати, я нашел решение своей проблемы». Чуть запрокинув голову, безуспешно пытаясь добиться того, чтобы наши глаза были на одной высоте. «Обещаю вырасти к осени. Буду выше тебя, если без каблуков». Легко такое говорить, помня, как за лето перед 9 классом рванул на 12 сантиметров. «Не выше, а длиннее», — усмехается Тома. «Томочка, у нас экзамен по геометрии в этом году, а ты до сих пор не запомнила, что если в высоту, то выше. Длиннее — это если мы оба ляжем». «Никуда мы ложиться не будем». Щеки у нее слегка темнеют. Подумав, добавляет спокойнее. «И все равно длиннее». «Ну ладно, согласен. Готов перейти на неевклидову геометрию. Первый пункт аксиоматики — я буду длиннее тебя по всем осям. Видишь, как легко договориться со мной по наиболее важным для тебя вопросам». Медленный танец, к моему огромному сожалению, быстро закончился, и грянула энергичная Санта-Эсмеральда. Девчонки, собравшись в кружок, веселым хором подпевают «Don't let me be misunderstood». И я смело затесался в их ряды и стараясь наработать прихваченные умения. Хип-хоп и поппинг я признал слишком революционными и отложил на будущее. А вот встраивание элементов шафла в полотно школьной дискотеки мне показалось вполне уместным. Даже с учетом моей неловкости что-то начинает уже получаться. Невесомо скольжу над полом лунатической походкой, ощущая себя в перекрестье заинтересованных взоров. «Что ты лихо разошелся, Дюш!» — задорно бросает мне Женька в лихом развороте. «Легко на сердце от песни веселой!» — парирую я, подмигнув. «И правда легко. Очень!»